Но если мы начнем двигаться вглубь истории, то обнаружим все более и более ранние свидетельства о летающих объектах, вплоть до сообщений Плутарха и Аристотеля о летающих серебристых дисках и тому подобных небесных, как тогда считали, знамениях, обычно что-либо предвещавших или сопутствовавших какому-либо великому событию. В этом смысле одно из самых интересных ранних упоминаний об НЛО можно найти в связи с жизнью Александра Македонского, который, по легенде, вообще якобы путешествовал на небо. Это описание приведено в отличном переложении известного русского поэта и писателя начала нашего века Кузьмина. Итак, умирает Александр Великий. В воздухе нависла густая мгла, и на небе днем зашла необыкновенной величины звезда, быстро идущая к морю, сопровождаемая орлом, а кумиры в храме медленно со звоном колебались. Потом звезда снова пошла в обратный путь от моря и встала, горя над покоем царя. В то же мгновение Александр умер. Здесь же уместно вспомнить о Вифлеемской звезде, тоже движущейся, сопровождавшей рождение Иисуса Христа, и многие другие события, о которых сохранились воспоминания не только по их значимости, но и сопровождавшим их странным летающим объектом. Все это, несомненно, знал Циолковский, великий космист, но как материалист и натуралист не поверил бы в эти и другие свидетельства даже авторитетных людей, если бы сам не испытал подобные же впечатления. Вот как он об этом говорит. «Я сам два раза в жизни был свидетелем таких явлений, потому не могу их отрицать». О чем идет речь? Во-первых, о проникновении каких-то разумных сил в наш мозг, и, во-вторых, о вмешательстве их в человеческие дела. «Когда я сам увидел подтверждение, — продолжает ученый, — то сделался склонным верить и другим». Не вмешательством ли внеземного разума следует тогда объяснить и ранние выдающиеся способности ученого и его великие научные прозрения, в некоторых из которых он опередил свое время вовсе не на десятилетие, как думает, и даже не на столетие, а на тысячелетие. Возьмем пункт 15 его знаменитой космической программы или плана КЭЦ, как теперь этот документ называют. Всего в программе 16 пунктов. Население Солнечной системы делается в 100 тысяч миллионов раз больше теперешнего земного. Достигается предел, после которого неизбежно расселение по всему Млечному пути. Это теория эволюции человечества, которую Циолковский прогнозирует на тысячелетия вперед. Ясно, что раньше освоение Млечного пути осуществлено быть не может. Теории Циолковского безграничны по времени и месту. Это вся Вселенная, которую постепенно захватывает безмерно расширяющееся человечество. Это безграничное время, дающее безграничные возможности совершенствования человека вплоть до его превращения в высшее разумное существо космоса. Но если грядущее человечество неизбежно достигнет высших степеней совершенства, то почему в безграничной Вселенной, в которой находятся миллиарды таких планет, как Земля, не быть высшим цивилизациям? Более того, в основном они и должны быть таковыми в условиях безграничного времени. Много ли на Земле младенцев, возраст которых измеряется минутами и секундами, спрашивает Циолковский. Единицы. Земля пока пребывает в младенчестве секундного возраста. Ясно, что таких земель должно быть мало, а основную массу во Вселенной занимают зрелые цивилизации. Если цивилизация разумных существ космоса высоко развита, она обладает способностью проникать в любой уголок Вселенной.